Глава 16. Я. «Ты где была?» Баба выбегает ко мне, словно за ней гонится пчелиный рой. «Ты где была? Я уже в милицию хотела звонить. Ты посмотри, вечер уже за окнами. Я вся испереживалась». «Гуляла», — произношу испуганно и чувствую, как внутри все съеживается. «Где ты гуляла? Где можно было так гулять? Ночь скоро, ты время видела?» «Да что ты опять кричишь и кричишь?» Бросаю вещи и бегу в свою комнату, добавляя на бегу, чуть не плача. «Надоело уже». «Ты сама мне тут поори еще. Ишь, посмотри на нее, вырастила на свою голову». А я запрыгиваю в постель лицом в подушку и хочу заплакать, но плакать не получается. И в животе урчит. Хочется есть и пить чай с сахаром. И спать уже хочется. Борюсь со своей обидой и вредностью, поднимаюсь и бреду в зал. «Баба, прости меня, я больше так не буду». «Ладно», — отвечает она, не глядя в мою сторону, уставившись в телевизор. Недовольная, рассерженная, точно медленно плывущая над головой черная туча. «А на ужин что-нибудь осталось? Я голодная». «Иди сама накладывай. В сковородке капуста жареная. В маленькой кастрюльке бульон с соей. И не забудь хлебницу закрыть, когда хлеб возьмешь, а то он засохнет быстро». «Ага, ладно, не забуду», — отвечаю уже в полете на кухню. Скорее накладываю капусту в блюдце с синими цветками по краям. Беру из хлебницы ломоть побольше и вспоминаю про хлеб с луком. Самое вкусное, что я ела в жизни. Или нет? Жареная капуста тоже ничего. От путешествия на морозе мне ужасно хочется спать. А после еды и вовсе никаких сил не остается. Руки и ноги не слушаются. Иду в кровать. Суббота. И урок литературы. Два урока литературы. А я так ничего и не написала. Вот тоже мне, корреспондент школьной газеты. Ну и что, что бывший? Сочинитель стихов и сказок. Простое сочинение о ерунде не могла придумать. Ну, сочинила бы хоть что-нибудь. Вечно я все всерьез воспринимаю, усложняю, где не надо. А по правде, кому какая разница, какой у меня был праздник детства? «Маша!» Ну, конечно же. Лидия Федоровна зовет меня к доске первую. Сделаю вид, что не слышу. Или что она зовет не меня вовсе, а какую-то другую Машу. Может, из параллельного класса? Как жаль, что в нашем я одна с таким именем. Долго притворяться глухой не получается. Весь класс во главе с учительницей смотрит на меня. Поднимаю на нее взгляд, полный притворного непонимания. «Ты идешь читать сочинение или нет?» С удивлением спрашивает она. «Можно я на следующем уроке прочитаю?» Мямлю ртом, который словно весь из мягкого пластилина, не слушается и произносит слова так тихо, что если бы не повисшая в классе тишина, Лидия Федоровна не услышала бы меня. Чувствую, как неприятное, липкое, темное разливается в груди. Душит обидой и разочарованием от самой себя. Топит в печали от неудач. «А в чем дело? Почему ты не готова?» И в ее голосе читаются те же обида и разочарования. «Не успела дописать. Я на следующий урок принесу, честно». Замерла, сжалась, как березовый ствол на ветру пытаюсь устоять. Перебираю пальцами затертые грязные страницы учебника и смотрю куда-то вниз. Вниз, но в никуда. «Ну хорошо», — делает она широкий жест руками и меняется в лице. «Но оценка тогда будет на балл ниже. Ты же знала, что сегодня последний день». Лидия Федоровна отворачивается от меня, и я замечаю краем глаза. Судя по ее переменившемуся лицу, она, наверное, больше никогда на меня не взглянет. Больше не улыбнется своей широкой улыбкой, обнажая и зубы, и десны, от которой в кабинете становится светлее, чем от всех этих ламп, усыпанных тельцами дохлых мушек. Я будто не вовремя загасила огонек. Ну вот, опять я все испортила. Правильно баба говорит, бестолочь. Поехала в Серышево, такой план провернула и совсем ничего не рассказала. Зачем, спрашивается, ездила? А сочинение? Хотела написать, чтобы быть услышанной, чтобы Лидия Федоровна поняла меня, передала Юлии Германовне, как я тоскую по журналистскому кружку, что мне место рядом с ними. И чего? Столько мыслей, идей, столько чувств пережила, и так и держу их в себе. Еще и оценка на бал ниже будет. Ну и пусть. Напишу я ей это проклятое сочинение. Да хоть какое, мне все равно, пусть снижает свой бал. И лук себе новый сделаю, сама. Повезло сироте, да, народ? Махнув в мою сторону подбородком, замечает Люда. Звонок уже прозвенел. Лидия Федоровна вышла из класса, а мы поспешно собираем свое школьное барахло в рюкзаки. А вот если б Настя или Женька не написали, им бы сразу двояк влепили. «Верно говоришь, вечно ее выгораживают», — орет Женька, смахнув учебники с моей парты. Книжки летят в сторону, ударяются о ножки соседней парты и, шмякнувшись, остаются на грязном полу. Я, как тот рак, которого не видела в жизни, а только воображала, отступаю, пячусь. Чувствую, что намечается недоброе, причем движется быстро, как та заснеженная дорога под всепоглощающей черепахой поезда. «Так она же сказала, что мне оценку снизит. Вы чего?» Смотрю на тугое, как утренний туман на сопке, смыкающееся вокруг меня кольцо. А оно живое и медленно плывет, становится теснее и теснее. Я смотрю на них, пытаясь улыбаться, пытаясь сказать что-то, отшутиться, а они запустили уже свой уничтожающий механизм толпы и не успокоятся, не повернут назад. Сирота училок всегда на хорошем счету. Точно, а где справедливость-то? Нет никакой справедливости, дубина. Нам двойки, а ей бал какой-то. Нехорошо, ой, как нехорошо. Нехорошо. Тянут слова, шипят, как змеи, те, про которых черное солнце географии рассказывает, но которых в жизни она сама не встречала. А я вот повидала. И в змеиной коже, и в людской. И вот они все передо мной. Качаются, угрожают, гипнотически прижимают к месту. «Да вы чего? При чем тут я-то?» «А кто тогда при чем?» «Нехорошо, ой, нехорошо!» «Бей сироту! Так ей и надо, гадине!» Только и успеваю закрыть голову руками, как испуганная сова завесой крыльев перьев. Падаю, сбитая с ног пинками и ударами тяжелых рюкзаков. Под локтем вижу край грязного пола, залитого растаявшим снегом. Больнее удары в живот. Чувствую, что вот-вот выплюну внутренности наружу. «Вы чего творите, паразиты?» Лидия Федоровна подбегает ко мне. Помогает подняться, опереться на нее и тащит в кабинет медсестры. Вместе они что-то вопят надо мной, умывают ледяной вонючей водой из-под крана. Запах у нее такой, будто в трубах давно сдох водяной и медленно там разлагается. Медсестра дает мне под нос бутылек, который воняет резче той мертвой воды и от которого качающееся вокруг становится чуть ровнее. Потом мажет мои разбитые губы чем-то больно щиплющим, затыкает нос куском ваты и отправляет обратно в класс. Вернувшись, долго сижу в кабинете. Никого нет. Всех смыло, наверное, при первой же фразе, пролетевшей над их головами. Или мне кажется, что долго. Лидия Федоровна успевает сходить куда-то, а потом, вернувшись, помогает мне одеться. Натягивает сама свою огромную серую дубленку, спадающую до самого пола, и ведет домой. Дома к списку вопящих добавляется баба. Одна я молчу, всхлипываю и тихо постанываю. Отправляюсь в комнату в надежде отлежаться. Но горевать в тишине мне не суждено. Стуча в дверь, будто случился пожар, к нам прибегает фельдшер. Вламывается ко мне в комнату, начинает щупать, давить на живот, осматривать с головы до ног. Проверяет горло, будто я жаловалась на кашель. Ставит мне два укола прямо в живот, сует бабе длинный листок, как полагается, с неразборчивыми каракулями, и уходит. «Бессовестная и недружелюбная тетка», — говорю я. А баба долго не может прочесть ни слова в рецепте, ворчит и ругает фельдшера, что та пишет, как курица лапой. Но на фельдшере все не заканчивается. Я слушаю, как баба бегает в прихожую, открывает двери. Заглянули любопытные соседи. Потом кто-то еще с незнакомым мне голосом. Две неприятные женщины, мамаши моих одноклассников, забежали извиниться перед бабой и просили ее не писать какое-то заявление, добавляя, что надо обратить внимание на мое воспитание. И я сама виновата, конечно. Впервые баба была на моей стороне, хотя я все равно не понимала ее. Временами она была хорошая, временами — другая. Наверное, поэтому я не представляла, не придумывала ее в своей игре, как других знакомых или родных. Я не могла почувствовать до конца, какая баба на самом деле. Конечно, она добрая, но что-то в ней отгоняло. Хотела оттолкнуть меня, порой обвинить в чем-то, отгородиться. Других людей я могла понять. Знала, верить в них или нет. Знала, на чьей они стороне или на чьей стороне их хотела бы видеть я сама. И так рождались их образы в игре. Мама и баба казались мне личинами, недосягаемыми внутренне, хотя мы были кровные друг другу, родные. К ним нельзя было прикоснуться, до конца разгадать, увидеть яснее, понять реальнее их суть. Баба заглядывала ко мне в комнату, заносила горький отвар, по запаху напоминающий полынь или что-то похуже. Я делала глоток и ставила кружку на табуретку возле кровати. Пару раз она спрашивала: «Ты живая там? Ну что, полегче?» меняя фразы местами. Пару раз, грозя в воздух кулаком, говорила, что вот напишет, куда следует, вот позвонит, кому надо, и будут знать. Я долго плакала и ничего не отвечала. Сон оказался лучшим лекарством. Думаю, в той бесконечной записке от фельдшера и было заклинание, чтобы быстрее уснуть, но прочесть ее каракули не сможет никто. И поэтому листок так и остался бесполезно лежать на подоконнике, выцветая и растекаясь чернилами по серой своей бумаге от воды, капающей с политых цветов или с намерзших и изредка подтаивающих окон. Целую неделю я сидела дома. Не знаю, врач ли это прописал, или сама баба так решила. В школу ходить мне не хотелось больше никогда. В шутку баба обмолвилась, что у меня, мол, каникулы. «А как же домашнее задание?» — удивилась я. «Ничего страшного», — ответила она, махнув рукой. «Потом догонишь, никуда эти уроки не денутся». До среды я только и делала, что лежала на кровати в своей комнате, лежала на бабином диване с книгой, лежала с бабой перед телевизором, составляя ей компанию в просмотре сериалов и телешоу. Она по своему верному обыкновению возвышалась на диване, подложив под пятки маленькие подушечки и намотав на ноги шали. Кот подремывал, забравшись ей на пузо, а я, скрючившись на полу, обнимала большую плюшевую собаку без глаза. Один из любимых фильмов, где сталкивались выпендрежники в ковбойских шляпах и со шпорами на кожаных сапогах, стрелялись посреди песчаной бури и закидывали лассо, напомнил мне, что надо жить дальше. Я досмотрела черно-белые кадры с неизменной финальной надписью из букв завитков на чужом языке, которая означала «конец», и попросилась с бабой на работу. Нет, выходить из дома мне не хотелось. Тем более идти с ней в детский сад и коротать ночь в темноте под лестницей, разделяя один узкий полуживой диван на двоих. Но я была уверена, что среди деревьев, растущих за садиком, за старыми беседками или вдоль дороги за воротами, где начинается сопка, я найду подходящую ветку. Плотную, толстую и сильную, такую, из которой смогу сделать новый лук. А я обязательно смогу. Ветки, подходящей для лука, ясное дело, я не нашла. Попадались лишь мягкие, тонкие, или они росли выше моего роста. Да и тени, подходящие по структуре, сломать мне было трудно. Я решила не расстраиваться пока и подождать до лета. Наломала лишь горстку тонких прутьев для стрел. Будет чем заняться. На следующий день жизнь в моей комнате понеслась, словно весенний ручей. Неожиданно, но так живо и радостно. Тонкая кора с беззащитных веточек была снята. Концы их заострены, хотя это оказалось непростой задачей. Дома, что неудивительно, не было ни одного острого ножа. Баба ходила в котельную, чтобы их наточить, но теперь ей стало совсем не до того, и ножи имели мало общего с нормальными. Самое интересное было в конце. Я распотрошила бабины маленькие подушки и достала из них утиные перья. Их мигом покрасила, высушила на батарее и туго примотала нитками над пяткой стрелы. А еще пару деревянных бусин. Вот еще нарисую на тоненьком ее шафте узоры черной ручкой. Завитки, точечки и молнии. Хорошо бы сделать надписи или нарисовать убегающего зверя, но шафт тонкий, не поместится. Нас было 5 племен. 5 объединившихся тогда в одну семью и спасших друг друга. Нелегкое время, но мы его пережили и заново расцветаем вместе с этими плодородными землями. Маленькая чайка сидит на коленях, расчесывая гладкие, как рыбья чешуя, волосы девочки, заплетает ей тугие тонкие косицы, украшая их цветными лентами. «Гайшконс, не надо бы делать этого здесь, под открытым небом. Ты же знаешь старого доходягу Хопи. Снова начнет бухтеть, что девчонку давно пора остричь», бросает небрежно проходящий мимо Адехи. Он глядит на стрелы, которые я вырезаю, улыбается и одобрительно качает головой. «Какую девчонку надо остричь и зачем?» лепечет славная Пулес. Ее голос пронзает душу, будто отражение облаков в тихой реке. «Не слушай его». Старый дуралей говорит, что длинные косы к ливням и потопам, особенно если причесывать их под небесным взором. Но все это глупости. Ты будешь у меня самый красивый. Гайшконс ласково целует дочку в затылок. «Эй, Адехи, даже не думай. Моя голубка здесь первая красавица после богини с косами, понял?» кричит она во след воину. «Понял, понял. Тебя ничем не проймешь, хитрая птица». Они переглядываются, и в их улыбках выражается что-то большее, неизвестное ни Пулес, ни мне. «Подождешь немного, милая?» Она обнимает девочку за плечи, заглянув ей в лицо и, увидев одобрительный жест в ответ, бежит к Адехе. Они о чем-то разговаривают, смеясь и опуская глаза, стоя за деревом, словно оно может укрыть их обоих от любопытных взглядов. «Богиня с косами! Расскажи, расскажи мне еще!» — тараторит девочка, уставившись на меня своим оленьим взглядом. «Ты очень любишь наши легенды, правда?» «Очень люблю. Я готова слушать их день и ночь. Но одну легенду мама мне не говорит. Я боюсь у нее спросить, чтобы не расстроить. Но ты-то мне расскажешь, правда? Я знаю, что расскажешь». «Какую?» «Откуда на ее лице тот страшный шрам? И почему она ходит с этой кожаной повязкой на глазу? Я замечала, как долго мама смотрит на отражение в реке, трогает пальцами длинные полосочки шрамов, а потом отворачивается и снова прячет их под повязкой и прикрывает прядью волос. Она делает это незаметно, но я все равно видела. А когда спрашивала, она отвечала, что я мала, чтобы узнать это». Я убираю стрелы. «Пулес, пойми, ей многое пришлось пережить. Это была неравная схватка. И когда-нибудь она расскажет тебе, но все, что тебе следует знать сейчас, это ты. Ты помогла Гаешконс пережить все, что ей выпало. Ты спасла ее и спасаешь до сих пор. Она оживала, когда держала тебя крошечную на руках в том старом куске ткани, выживала в нашем долгом походе и длинных тревожных днях после только потому, что ты была с ней и заставляла идти дальше. А вера в наше племя и его дух, разве не они помогли маме и всем остальным людям? Они помогали. Но во времена, когда тьма наступает и не уходит, гаснет даже вера. Гаснет медленно, по крупицам, и оттого сложнее. Нужно что-то еще, что-то другое, я не знаю, что именно, понимаешь? Но те, у кого это есть, могут спастись и спасти кого-то еще. Только те и выжили тогда. Только они и смогли дойти. А мама знает, что это? Думаю, знает. Она знала это, потому что у нее была ты. «Пулес, смотри, я похож на настоящего воина!» Малыш Нута топочет вокруг нас, поднимая песчаную пыль. «Ты что, натянул на свои ноги отцовские ноговицы? Ты в них сейчас утонешь, Нуту!» Пулес хохочет, словно звенит песня утреннего гологорлого звонаря. «И его же охотничьи мокасины!» — продолжает позировать мальчишка. «Ох, и достанется же тебе, Нута, когда отец прознает!» Говорю ему, еле сдерживая смех, а он продолжает то и дело подтягивать спадающие ноговицы. «Когда я вырасту, как мой отец, у меня будут плащ из шкуры бизона и меткий лук. Я стану лучшим охотником нашего племени, сменив отца. И тогда я женюсь на тебе, красавица Полес». «И долго же ты репетировал эту важную речь?» Замечаю я, подмигивая Полес, которая продолжает сама причесывать волосы и делает вид, что ничего не происходит, хотя на щеках ее появляется заметный румянец. «Полес, ты выйдешь поиграть со мной у реки?» Нута садится на одно колено и протягивает девчушке свою худощавую загорелую руку. «Подожди, Нута, я спрошу у мамы», — невозмутимо произносит она. «Мама, Нута зовет побегать с ним у реки, можно?» «Хорошо», — кричит в ответ Гаешконс и машет рукой Нуту. Дети бегут хохоча. Нута запинается на съехавшей ноговице и летит кубарем на траву. Сбрасывает с себя отцовские одеяния, кидает их в сторону и бежит дальше, следом за Полес, который синеглазой голубкой летит в сторону берега, а теплый ветер ласкает ее еще по-детски пухлые щеки. «Ох, и достанется же тебе от отца, негодник!» — смеюсь я. «Смотри, богиня с косами, что мне удалось добыть в лесу! Трофей чистой воды!» Удачливый охотник, сильный и ловкий Маква, принес мне сплетенную из ивовых прутьев ловушку, в которой трепыхается ярко-красное создание. «Хороший улов, Маква! Отпусти ее в яму, где мы держим других ядовитых гадов. Ее яд способен убить сотню врагов. Твои стрелы смертоноснее любой ядовитой лягушки, богиня с косами!» Будто смущаясь, отвечает он мне. «Ты перехваливаешь оружие, Маква!» «Природа — вот настоящий создатель совершенных орудий убийства. Они ничто без твоих ловких рук и сильных плеч, поверь», — говорит он мне, едва касаясь ладони. «Жарко, она погибнет на солнце, Маква. Отнеси лягушку». Отдернув ладонь, продолжаю точить стрелу, пытаясь сохранить невозмутимый вид. Маква берет ловушку и, опустив взгляд, уходит прочь. «Долго ты собираешься делать вид, что не замечаешь его?» Гаешконс наконец возвращается ко мне. «Ну, Маква — один из лучших воинов и следопытов племени». «Так». «Он сильный и красивый». «Так». «Но вся беда в том, Гаешконс». «Да в чем же? И какая еще беда?» Прерывает она меня, недовольно надув губы, как большеголовая рыба в нашей реке. «Мне не постичь того, что есть у тебя. Я не знаю этого. Я боюсь». «Брось, сестра», — успокаивает она, «и перестань говорить об обыкновенном для людей чувстве, словно это что-то из других миров, что-то, что не растет и не живет на наших берегах. У тебя хорошо получается и с Полес, и с Адехи. Я вижу, все видят. Я поспешно собираю стрелы и встаю, намереваясь уйти. Но я рождена для другого. Охота, ветер, зверье, погони. Мне больше ничего не надо. Мне хорошо, понимаешь? Ты и сама скоро станешь ветром со своей охотой», — рассерженно замечает Гаешконс. «Что же в этом дурного, сестра? Стать тем, что тебе по сердцу. Пообещай мне кое-что, ладно?» Гаешконс берет меня за плечи обеими руками, смотрит прямо в глаза, стойко, убедительно, ждет моего согласия. «Ну нет, я знаю, почему Адехи зовет тебя хитрой птицей. Неловко отшучиваюсь я. Тебе опасно давать обещания, Гаешконс». Она, не обратив внимания на мои шутки, невозмутимо продолжает. «Обещай мне, когда станешь тем, что тебе по сердцу, хоть ветром, хоть горной рекой, обещай, что не забудешь, в твоем сердце еще есть место для любви». Смотрю на свое нечеткое отражение в окне, даже скорее контур, а не отражение, и вижу себя, другую себя. Настоящую, сильную, смелую. Трогаю заживающую корочку на разбитой губе, а в отражении даже не девочка. Девушка улыбается и гладит овал своего прекрасного лица. Я знаю, о чем должна написать. Я подумала, что Вселенная или что-то еще показывала мне путь, но ненадолго. Показала и отняла шансы. даже смешные и ничтожные. Не знаю почему, но думаю, чтобы за эту долгую паузу я что-то разглядела и поняла. Наверное, это что-то я бы упустила в другой раз, поэтому она связала меня по рукам и ногам, забрала силы и время, не дала голоса в нужный момент, не дала ничего. И вот я, надежно связанная в кокон, вниз головой свисаю с дерева, пытаюсь раскачиваться вперед-назад, вперед-назад, наблюдаю, как меняется картинка туда-обратно, разглядываю и пытаюсь понять, все еще пытаюсь понять. Слушаю надоевший звук, противный скрип веревки, трущейся о ветку. Вижу одну и ту же картинку ежедневно, проживая ее туда и обратно, думаю одну и ту же мысль бесконечно. И ничего не могу сделать. Пока не могу. Но придет время, когда я пойму, зачем все это непосильное со мной. Ветка хрустнет, переломится, плен обстоятельств падет, и я, свалившись на холодную землю и больно стукнувшись о ее твердый бок, вылезу из кокона. Встану на ноги и, наконец, скажу и сделаю то, что должна. И тогда я буду не сиротой, не девочкой, которая преодолела свой страх перед жуткой междувагонной пастью, но не смогла рассказать, не виноватой во всем и не запертой в капкане людской жестокости. Я буду. Я есть. Я есть. Я. Сажусь за стол. На краю его лежит толстая начатая тетрадь. Мой черновик. Рассказываю свою историю бумаге. Отдаю ее всю. Отдаю с ней главное. Если меня не поймут и не услышат, значит, я разговаривала не с теми, с глупыми, с пустыми. Если поймут хоть дольку, хоть четверть слова, значит, для всех однажды возникает шанс. Суббота. Моя любимая и нелюбимая суббота. Урок литературы и сочинения, которые разрывали мои мысли и пытались победить что-то во мне или заставить меня саму что-то побеждать. В школу идти я все еще боюсь. Боюсь крепко, до дрожи, сворачивающей мышцы ног в узелки. Но иду. Молча. Не глядя. Не оборачиваясь. Не обращая внимания. Кто-то из старшеклассников дергает меня сзади за капюшон. Пытаюсь устоять. Кто-то кричит вслед гадкое. Я захожу в класс. Стихают. Смотрят на меня. Перешептываются, но молчат. Смотрят. Дотрагиваются взглядом до моей кожи. Ощутимо. Ожидаемо. Сверлят взглядами. Звонок. Лидия Федоровна проверяет домашнее задание. «Но если на этом все, — говорит она, — то достаем двойные листочки, решим небольшую литературную задачку». «Не все, — выкрикиваю с места, одновременно подняв руку. «Я не сдала сочинение». «Ну хорошо, Маша, послушаем тебя. Зачитаешь с места или к доске выйдешь?» «К доске». Щедро макая пальцы в баночку с красной гуашью, ловко наношу на щеки по две ровные четкие полоски, вытираю руки о смятый тетрадный лист, беру бумажный сверток, роуч и тетрадь. Выхожу. Кричу на весь кабинет, то быстро прижимая ладонь к губам, то отпуская. Все удивленно смотрят на меня. Лидия Федоровна сияет. Такой улыбки на ее лице я не видела даже в самый светлый день. Это индейский венец, роуч. А это, разворачиваю бумажный сверток, стрелы для моего нового лука, хотя и старый был неплох, тяжелый, красивый. Я украшала его узорами, деревянными бусинками и мелкими перышками. «Точно, мы его видели», — кричит Игорек с места. «Крутая штука». «Да, правда, и мы с Димкой видели», — подхватывает Женька. «Видели, как она стреляет? Вот такую сосулину мигом расколола, одной стрелой, с первой попытки». Девчонки перешептываются, шушукаются. «Ой, да хорош сочинять-то», — кричит Настя. Она недовольна, что внимание вдруг обращено на кого-то, кроме нее. «Женька, ну ты-то куда?» «Сиди, не кукарекай», — вставляет Игорек, подпрыгнув с места. «Лидия Федоровна, а можно я расскажу?» И, не дождавшись ее одобрения, продолжает. Мы с парнями гуляли за школой, а там такие сосульки с крыши теплицы свисают». «И чего это вас понесло в эту теплицу?» Хитро улыбаясь, спрашивает Лидия Федоровна, зная ответ. «Ну как, по-братски пообщаться?» «Пообщаться. Покурить, значит». «Ну, Лидия Федоровна, вы же знаете, мы за дисциплину». Пожимает он плечами, выпучив глаза и пытаясь всеми своими неумелыми жестами что-то доказать. «Знаем. Мы все знаем, за какую вы дисциплину», — подмечает Настя. «Ой, да уймись. Ну вот, значит, помахались мы там рюкзаками с парнями немного. Потом видим, на нас сосулька летит огромная, и прямо мне в голову. Я чуть на месте не струхнул». «Чего? Не струхнул? Что это еще?» Лерочка хохочет. Девчонки подхватывают. И Лидия Федоровна с ними, не выдержав накала страстей. «Чуть в штаны не струхнул, говорю. Ну и вот, выскакивает сирота, значит, откуда ни возьмись. И как начнет из лука своего стрелять. И все сосульки, которые на нас летели, вдребезги. Вот прямо как в фильмах про Джеки Чана. Я бы, конечно, их и сам мог одной левой. Не успел только. Сирота опередила». «Так вас полудурков сирота, что ли, спасла?» Настя поворачивается к сидящим за ней Женьке и Димке. Лидия Федоровна не делает замечаний. Она привыкла, что наш класс не блещет прозой великих в своей речи. Да и вообще не блещет. «Получается так», — подтверждает Олежка. «Спасла. Особенно этого Джеки Чана». И показывает пальцем на Игорька. Они хохочут, и я тоже стою и хихикаю. «Ну ладно, ладно», — прерывает нас Лидия Федоровна. «Давайте, наконец, Машу послушаем». И я начала. Читала свой рассказ осторожно, поглядывая и прощупывая, пока, наконец, не поняла, что слушают все. Все! Я рассказала, что праздник детства — это игра. Это игры, которые день за днем мы проживаем, словно настоящую жизнь. Кто-то любит куклы, перевоплощаясь в эти самые дочки-матери. Кто-то шахматы, воображая себя чемпионом. Кто-то играет в резиночку во дворе, хвастаясь умением решать головоломки ловкими ногами. Кто-то... Любая игра хороша по-своему. Любая игра оставляет след. Я играю в индейцев. Есть ли такая игра? Играю ли я? Думаю, это целый мир, который я сама и создаю. И нет. О нем невозможно поведать, неправильно сказать, что это лишь игра. Я проживаю в этом мире самое настоящее приключение. Проживаю в нем эмоции, нахожу свое «я», понимаю себя через него. Игра взращивает в нас, нас самих. Однажды один человек дал мне совет. Для того, чтобы тебя любили, чтобы заинтересовать, увлечь людей, покажи им свои сильные стороны. Я не знаю, честно ли считать фантазию моей сильной стороной, но уверена, это часть меня. Миры, племена, воины и сильные женщины, которые идут вперед, вечно кого-то спасают, не боятся завтрашнего дня, жертвуют собой. Они выдуманы моим прошлым. Тем прошлым, которого я не знала, но которое я люблю. Мой праздник детства в этом — жить и погружаться в сказку, в легенду, становиться ею и спасаться в ней от реальности. И спасаться не значит прятаться за ней, как за яркой широкой ширмой. Вовсе нет. Спасаться в ней значит проживать жестокость этого мира заново, так, чтобы оставить плохое где-то в той истории, поделиться обидой и, победив, унести ее за пределы реальной жизни. Мои фантазии — моя сильная сторона. И поэтому я не одна. Я — целый мир. И все это — самое радостное, что я могу себе позволить. Все это — мой праздник детства. Я внучка ковбоя, дождь вождя солнца. Я — это я. В моем сердце есть место для нового и для любви к себе. Что бы ни говорили вокруг и кем бы меня ни называли, я все равно останусь собой. Что взрастет из сердец обидчиков? Сложно сказать. Что зародится из сердец таких, как я? Крепкое, непобедимое, несокрушимое и несказанно счастливое. Оно лучше и сильней всякой мести. У-у-у!